15 апреля на всех столичных улицах сотни тысяч горожан горячо провожали участников военного парада в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, который прошел при участии высшего руководителя Ким Чен Ына.